Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о апокрифических книгах Нового Завета. Книги, отвергнутые всеми, или псевдоэпиграфа. В продолжении первых столетий нашей эры число таких книг, измышленно фантастических, постоянно возрастало количественно. Книги эти не были подлинными. Они носили громкие наименования и анонимные имена авторов, с которыми, однако, ничего общего не имели, потому что эти книги были подложными и написанные много лет позже, после смерти тех людей, именами которых назывались. Многие из этого рода книг не имели большой ценности в своем содержании. Историк Евсевий о них выражался так, цитирую: «В общем, эти книги, то есть псевдоэпиграфа, абсурдные и нечестивые». Конец цитирования. Фактически, ни правоверные отцы церкви, ни канонические комиссии, ни соборы не признавали их каноническими. Но как думали многие из церковных вождей, что все-таки в некоторых из этих книг имеются кое-какие исторические ценности, если исключить из них многие еретические учения, как гностицизм, доцетизм и аскетизм, а также фантастические преувеличенные сведения из жизни первых христиан. Лучшие из числа таких книг иногда рекомендовались отцами церкви, как поучительные. Однако рекомендовавшие эти книги никогда не считали их каноническими или книгами Священного Писания. Число книг псевдоэпиграфы. Число этих книг большое. Такие книги начали появляться еще за жизни апостолов, и о них писал евангелист Лука в 1 главе 1 и 2 стихи. В 9 столетии нашей эры церковным деятелем и профессором Константинопольского университета Фотием был составлен список или каталог, и он зарегистрировал их более 280. Вполне понятно, что число таких книг с каждым годом увеличивалось. Некоторые из лучших из этих книг я наведу здесь. Так называемые неканонические Евангелия. Первое. Евангелие Фомы. Написано оно в первом столетии нашей эры. Содержит гностические взгляды и учения. В нем описаны детские чудеса Иисуса. Примечание. Греческое слово «гностицизм» происходит от слова «гносис», что означает «наука». Гностиками назывались религиозно-философское движение в эллинистическом периоде первого и второго века христианской эры. Гностики учили, что спасение приобретается не через заслуги или добрые дела, или же веру, но через познание, то есть мудрость, софию. Гностики отвергали Ветхий Завет как основу христианства. В учении гностиков все люди делились на три разряда. Первый. Гностики, уверенные в том, что они спасены согласно их учению. Второе. Не гностики, но потому, что они христиане, то они тоже могут спастись посредством веры во Христа. Третье. Все остальные люди не способны принять спасение. Сведения взяты из Колумбия Викинг настольная энциклопедия, том 1, страница 419. Второе. Евангелие эбонитов. Евангелии эбонитов, написанного во втором столетии нашей эры. Эбониты – гностические еврейские христиане. Признавали они только Евангелие от Матфея и Ветхий Завет, а также все ритуальные ветхозаветные установления. Примечание. Слово «эбонит» по-еврейски означает «бедный человек». Учение эбонитов основывалось на гностических взглядах и находилось под влиянием иудействующих христиан, враждебно относящихся к учению апостола Павла. В своем учении эбониты признавали Христа как Мессию, но только как человека, сына Марии и Иосифа. Из 27 новозаветных канонических книг они признавали только Евангелие от Матфея. Они не признавали апостола Павла и его учения, а считали его апостатом или отступником от иудейского закона. Они изъясняли ветхозаветные пророчества на свой собственный лад. Иерусалим они считали Домом Божьим. Основателем этой секты был эбонит, отсюда и взятое наименование секты. О эбонитах впервые упоминается у Иеремия в 185 году нашей эры. По учению эбонитов Иисус потому стал Мессией, что Он повиновался закону Моисееву. Они отвергали предсуществование Христа как вечного логоса. Некоторые из них впоследствии признавали концепцию Боговоплощения Иисуса Христа от Девы Марии. Будучи под влиянием произносимых и написанных так называемых гомилий или клементин, они начали учить о Христе как Сыне Человеческом и истинном пророке. Второзаконие 18:15. В своих ритуальных установлениях придерживались, практикуя вегетарианство, святую нищету и ритуальные фарисейские омовения. Они отвергали ветхозаветные жертвоприношения и Иерусалимский храм, разрушение которого считали как заслуженную кару от Бога. Движение это взяло свое начало после разрушения Иерусалимского храма в 70-м году. Вся история эбонитского учения нашла свое отражение в Кюрманской и Есейской общине и других подобных общинах. В позднейшем периоде Евангелие Матфея было оставлено эбонитами и заменено учениями своей секты. Сведения взяты из энциклопедии Британика, том 7, страница 886. Третье. Евангелие Петра, написано во втором столетии, излагает гностическое и доцетическое учение. Оно есть подложное. Авторство его недостоверное. Примечание. Доцетизм – раннее христианское еретическое учение, учащее, что Христос не был человеком в настоящем значении этого слова, а просто он был лишь призраком. Для людей лишь казалось, что он жил, страдал и умирал. Гностики тоже придерживаются подобного учения. Сведения взято из Колумбия Викинг настольной энциклопедии, том 1, страница 293. Четвертое. Противоевангелие Иакова. Написана во втором столетии. В ней передается рассказ или история о Деве Марии до избиения младенцем Иродом Великим. Пятое. Египетское Евангелие. Написано во втором веке. Аскетическое учение, учащее против вступления в брак, употребления мясных кушаний и употребления вина. Шестое. Арабское Евангелие. Детство Иисуса Христа. Детские чудеса Иисуса в Египте Історія о зороастрійських магах. Сьомое. Євангеліє Нікодіма со второго или пятого века содержит судебные акты Пилата и унижение Иисуса. Восьмое. Евангелие Иосифа Плотника с 4 столетия. Книга, как видно, написана последователем монофистской ереси, прославляющая и возвеличивающая Иосифа. Примечание. Монофистская ересь с 5 и 6 века придерживалась взглядов Евтихия, возражающего Нестору, бросая вызов символу веры Халкодонского собора, утверждая, что Иисус Христос имел лишь одну человеческую природу. Восточный или Константинопольский император поддерживал эту ересь, не признавая решения Халкодонского собора с 476 года. После нескольких попыток ликвидировать этот спор компромиссным решением, однако компромиссное решение не удовлетворило ни одну из спорящих сторон. Папа Римский использовал этот конфликт в свой способ и наложил анафему на Восточную Церковь, называя их схизматиками, то есть отщепенцами или раскольниками. Восточная или Константинопольская Церковь отделилась от Рима, Римо-католической Церкви и основала свою самостоятельную независимую Церковь. Монофизитская ересь была весьма распространена в Сирии, Египте и Армении. Я продолжу рассказ о псевдоэпиграфических апокрифах в следующей радиопередаче.